Глава 6. И никто, никогда, не заменит тебя, не подарит тепла. И никто никогда не заметит, что я очень сильно люблю, очень сильно тебя. Сегодня без тебя неоправданно тяжело. Это больше, чем просто боль, когда кто-то другой с тобой, но не я. Это даже больше, чем ревность. Ведь если ты не со мной, значит, тебе так захотелось. И не повлиять на тебя, не понять, не сдержать, и, как следствие, не обнять, у подъезда не ждать. Но ты загадочна, как море. Намекала на что-то, но я ничего не понял. И, выходит, я, дурак, потерял. Как же так? Ты не была моей, но хоть был шанс, а теперь никак. А кому-то повезло, он взял и просто подошел, а я ведь скромный, как назло, может, и хорошо. Но теперь я одинок, и что, что таких полно? Я хочу лишь одного, ее взгляда, и далеко убежать. Но все далеко, не так, как хочется. Была песня про любовь, а стала про одиночество. Леницкий, очень сильно тебя. Сучка, дрянная мерзкая сучка. Дома ее здесь нет, у нее дома был да сплыл, и сама из этого дома сбежала, подло, ночью с этим уродом. Трясущимися пальцами сигарету достал, сунул в рот. Руки мокрые, зажигалка не работает. Психанул, отшвырнул сигарету, раздавил мощной подошвой кроссовки. В кармане трусы ее лежат и, кажется, прожигают там дыру. От одной мысли о них яйца в узел скручивает. Думал, прошло это все. Думал, что ненависть давно стерла все эмоции к этой. Но они вернулись с новой силой, как удар в солнечное сплетение, да так, чтоб дыхалку свело, и диафрагма от судороги сжалась до боли. Рядом оказался, глаза ее увидел, вблизи, и все. Ему снова 18, и его ведет, как прыщавого девственника. Безвольный, конченый слабак, как и тогда. Ни хрена не изменилось. Она, сука такая, стала еще красивее. Тоже облако русых волос с нежным запахом ириса, те же прозрачные голубые глаза, те же розовые губы без косметики. Собрала волосы в дурацкий узел. Так и тянет содрать и посмотреть, как эти нежные пряди струятся по ее спине. Как когда-то, когда подсматривал за ней. Бесчетное количество раз подсматривал. Фотографировал. Во сне видел. Бедер ее ладонью коснулся и чуть не кончил. Мощно, быстро, унизительно и жалко. Как тот сраный тупой подросток, который дрочил на ее фото. Дрочил на все, что принадлежало ей. Даже мать ее на ее расческу. И ревновал, бешено, адски, дико ревновал к каждому столбу. К стульям, к столам, к подушке. Но больше всего к Богдану. Любил его, был предан ему и ненавидел за то, что тот трахал эту дрянь. Каждую ночь. А он бился головой о стену с крепко зажмуренными глазами и на всю громкость врубал музыку. Или нахер уходил из дома. Ранее. «Поможешь принести уголь из подвала? Буду жарить мясо на гриле». Вбежала к нему в комнату, а он в одних джинсах стоит перед зеркалом с футболкой в руках и прикидывает, пойти на их сраный пикник или нет. Резко к ней обернулся, увидел, как она на последнюю татуху его смотрит. Огромный череп волка на груди с розой в оскаленных зубах. Выпуклые кости на скулах как раз там, где его пресс, а пасть со стекающей слюной опускается чуть ниже пупка. На ней короткое легкое светлое платье, похожее на футболку. Голые ноги слегка загорели и манят взгляд. Длинные светлые волосы в косу заплела, а челка постоянно падает ей на глаза. «Поможешь? Боди еще не вернулся, а я хочу к его приезду все успеть». «Да, идем». Отшвырнул футболку в сторону, а она губу закусила и замерла, когда он оттеснил ее к косяку двери и протиснулся рядом. Пахнуло чертовым запахом ириса. Она что, купается в нем? «Может, наденешь что-то? Там не так уж и жарко». Посмотрела на его грудь и тут же взгляд отвела. «Я тебя смущаю? Голых мужских торсов не видела никогда. Боди тебя в одежде?» «Все», — оборвала, махнула руками. «Не помогай, сама достану». Развернулась и быстро сбежала по лестнице. Он за ней. Какого хера рот на замке не держится? Так и хочется гадость сказать, унизить, обидеть. Сам не знал, почему. Точнее, знал, потому что с ее появлением он начал считать себя мразью, потому что трахнуть невесту брата хотел. И не просто трахнуть, а быть с ней вместо него. Светлое платье мелькнуло за дверью чулана. Пошел следом, спустился по лестнице и остановился. Во рту мгновенно пересохло, когда увидел, как она наклонилась за мешком с углем. Платье поползло вверх и обнажило ноги до трусиков. Скромные белые, без узоров. Обтянули обе ягодицы, и из-под резинок видны налитые полушария и прикрытая трикотажем промежность. У него встал мгновенно дыбом, так что в паху прострелило. Обернулась с мешком в руках, нахмурилась, быстро одернула платье. «Сказала же, не надо!» «Сюда давай!» Выхватил у нее пакет и заодно ширинку прикрыл. Понес наверх, бросил рядом с мангалом и быстрым шагом в дом, в туалет. Лбом к стене прислонился, член из штанов достал и, закусив губу, прокручивая перед глазами ее попку и длинные ноги, быстро дергал рукой, пока не излился в унитаз. Иначе не смог бы выйти. После взгляда на нее у него не падал. Стоял намертво. Только единственный выход — передернуть, как малолетка, и немного успокоиться. Потом огонь разжигал, пока она мясо нарезала. Бегает в этом платье своим проклятым, ноги мелькают, то к груди прилипнет, обрисует лифчик, то ветер челку швыряет ей в лицо. Она пальцы облизывает, а демон то на нее смотрит, то угли мешает, и ему кажется, что он сам на этих углях поджаривается. Подбежала, улыбается, что-то в тарелке притащила. А ему хочется, чтоб не подходила, никогда, даже на метр. «Хочешь попробовать? Я сама баклажаны в духовке запекала. Кусочек». У нее была удивительная способность забывать все плохое, как будто грязь отталкивается от ее кожи, волос, от ее розовых губ и исчезает, не пристает к ней. Сколько бы мерзости ей ни наговорил, все оставалось только с ним, а ее не касалось. «У меня руки грязные», — буркнул в ответ и потыкал железной палкой в очаг. «Открой рот». Его током прошибает от ее слов, от каждого долбанного слова. «Ну, вкусно, попробуй, скажи, а? Давай, да. Вот так». Послушно открыл, и она ему на язык положила кусочек баклажана своим пальчиком. Своим маленьким белым пальчиком с остреньким ноготком. Грёбаные баклажаны. Он их с детства ненавидел, запах не переносил. Но стоял и жевал, как идиот. Из ее рук съел бы всю миску. Или сколько она их там напарила. «Вкусно?» И в глаза заглядывает. «Скажи, ведь вкусно?» «Съедобно». «Нравится?» «Нравится». «Да, она ему нравится, зверски нравится. До дрожи во всем теле, до боли в груди, до едких ожогов в животе. И ему хочется за это выдрать себе глаза, отрезать пальцы. Пальцы, которыми хотел бы тронуть хотя бы ее волосы. Вот эту пушистую прядь у виска. Убрать за ухо». Он так и сделал. Убрал. А потом руку на очаг положил и обжег ладонь. «Твою мать!» «Что, обжегся? Где? Покажи!» Хватает его за руку, а он сопротивляется, отпихивает ее от себя, чтоб не прикасалась. Но она дура. Просто дура, потому что не видит, не замечает. Руку схватила, дует, потом за льдом побежала, прикладывает и спрашивает все время: «Больно?» «Я в аптеку схожу за спасателем. Потерпишь?» «Куда сходишь?» «В аптеку, тут недалеко. Всего 20 минут идти». «Идти? Она серьезно? Для этого есть специально обученные люди, которые метнутся, едва он им головой кивнет». «Пройдет. Давай мясо будем жарить. Неси сюда шампуры». «Да, до свадьбы заживет». Смеется и сама челку за уши прячет. «Я не женюсь». «Та, до твоей долго еще. До моей заживет». Отдернул руку. «И когда у вас свадьба?» «В следующем месяце. Я как раз рисую приглашение. Для каждого свое, индивидуальное. Хочешь, покажу?» Она реально считает, что ему это интересно, что она там рисует. А его рот, его язык, его голос говорит какое-то совершенно тупейшее «да». «Мясо пожарим и покажу». На часы посмотрела. «Долго его нет, обещал быть к обеду. Может, Ирина и папа твой выйдут на пикник?» «Да уж, выйдут. Ее деревенские салатики есть и шашлыки из дешевой вырезки с рынка. Мадам Ирина поедет устрицы жрать во французский шато». Смотрит, как она набирает в сотовом номер. Видимо, Богдану звонит, но ей не отвечают. «Ты давно с братом говорил?» — спросила обеспокоенно. «Я дозвониться не могу, переживаю уже». «О нем не переживал никто и никогда». «Да, 3 месяца назад». «Как раз тогда, когда он тебя привел к нам домой». «Ясно». Сунула сотовый в карман и пошла стейки переворачивать. Он отобрал у нее огромную вилку с длинной ручкой. «Салатик порежь, мясо мужчины жарить должны». «Ну, хорошо, пожарь. Ты круто смотришься с этими шампурами. Удивленно на нее посмотрел. Да-да, я серьезно, очень круто. Таким взрослым кажешься. Да, ему хотелось казаться ей взрослым. Хотелось, чтоб вот так смотрела на него, чтоб улыбалась, чтоб не думала о брате. Богдан не приехал на ужин. Она изо всех сил пыталась показать, что не расстроилась, что все хорошо. Ела свои стейки с баклажанами и салатом. Мачеха с отцом укатили в ресторан, а Демьян сидел там в беседке и жрал ее стейки, потому что кто-то должен был их жрать. Потому что в ее голубых глазах застыли слезы, когда машина отца отъехала, и он даже не попрощался с ней. Ни он, ни мачеха, скривившая нос от запаха мяса. Оба сделали вид, что не слышат, как она бежит следом и зовет их на ужин. Он глухой после ранения, а она беременная. Беременные немного шизанутые все. Она мясо не ест, соврал Демьян и пошел к столу. Меня накорми, я ем. Угу. Я пойду принесу пиво. Ушла в дом и не возвращается. Пошел за ней, отыскал где-то в коридоре у окна. Стоит, ревет. В сотовый тыкает пальцами тонкими. Когда Демьян подошел, вздрогнула, зажала телефон за спиной. Я сейчас приду. Внутри все скрутило узлом от вида ее слез, и захотелось двинуть Боди по морде за то, что не приехал. Да ладно, у него сборы. Приедет скоро. Бывает, их задерживают. Идем, я тебе кое-что покажу. Никогда никого сюда не приводил. Это было его место еще с детства. На крышу у самого края, когда жизнь казалась не просто дерьмом, а дерьмом в десятой степени, он уходил сюда и лежал, глядя в небо. Как будто всего мира больше не существовало. «Там темно», — боязливо сказала она и посмотрела на мальчишку. «И пауки». «Не волнуйся, они сами тебя боятся». «Ты первый». На сколько лет она его старше? На 6? Но сейчас он чувствовал себя крутым и огромным, а ее маленькой и хрупкой. «Давай руку, Мишка». Брови девчонки удивленно поднялись вверх. «Что, не нравится?» «Меня отец так называл». Подал ей руку и помог влезть на чердак. Его царство. Старые гитары, ноты, какие-то рисунки, стихи и много альбомов, которые мачеха хотела вышвырнуть, едва переступила порог дома. Но Демьян выхватил из ее рук мусорный мешок и пригрозил, что если она еще раз тронет фотографии, в мусорке окажутся все ее вещи. Для наглядности отправил туда несколько ее платьев. На этом попытки навести порядок на чердаке закончились. Михалина наклонилась к гитаре и тронула ее пальцем. «Играешь?» «Уже нет». «Почему?» И глаза огромные в полумраке блестят. Как же одуренно от нее пахнет. Так пахнет, что ему невыносимо хочется принюхаться, зарыться лицом в ее волосы, в ее шею. «Вдохновения нет». Наклонилась и подняла его рисунок, потом смутилась. «Это я?» «Похоже». На альбомном листе простым карандашом набросок девушки с собакой. Она сидит на корточках и гладит пса. «Да, я тогда в первый раз к вам пришла». И все. И пипец в его жизни тут же начался. Пришла, чтобы разодрать ему сердце напополам. Пришла, чтобы брата ненавидел себя, ее и всех вокруг. «Челси, как жалко!» Гладит пальцем рисунок собачью морду. Вот-вот заплачет. Он руки в кулаки сдавил и молчит. Сука мачеха. Никогда не простит ей этого. Специально ворота открыла и дала Челси сбежать со двора. А потом... Потом только тело сбитой машиной нашли. «Можно я себе возьму?» Кивнул, а сам взгляд отвести не может. От овала ее лица, от изгиба шеи, от длинных ног. А она вдруг альбом с фотографиями схватила и открыла первую страницу. «Ой, а это ты? Совсем маленький. А это кто? Красивая такая. Это мама ваша?» Отобрал альбом и зашвырнул на старый стол. «Я тебя не в моих архивах копаться притащил. Идем. Схватил за руку и насильно вытянул на крышу. «Ох ты ж!» Вскрикнул, когда увидела усыпанное звездами небо. «Как здесь красиво!» Он опустился на колени, а потом улегся на спину и закинул руки за голову. «Когда вот так лежишь, кажется, что летаешь, и вокруг ничего нет». «Да?» Посмотрел на нее и судорожно сглотнул слюну. Снизу снова были видны ее ноги, попка и даже голая спина. А она вдруг опустилась рядом и тоже улеглась на спину. «Точно, словно летаешь». «Дём», вздрогнул. А вот так его мама называла. Она нарочно, да, словно знает, куда влезть и за какое болезненное место тронуть. «А где ваша мама?» Называй меня демон, поняла?» «Нет», — отрицательно покачала головой. «Это другие думают, что ты демон. А ты нет. Ты Дёма. Просто никто не знает, какой ты». Хотел возразить, ляпнуть что-то мерзкое, но она вдруг за руку его схватила. «Смотри, ты видел? Звезда упала. Там, вон, еще одна». У нее теплые тонкие пальцы, и от ее кожи исходят заряды электричества по всему его телу. И вдруг до дикости захотелось вот так вечно лежать с ней рядом. Чтоб волосы сплетались, чтоб пахло ирисом, чтоб она руку его держала в своей и показывала в небо. Мама умерла 3 месяца назад. «Она рядом», — сплела пальцы с его пальцами. Так невинно. Ничего особенного в этом жесте, ничего сексуального. А его подбросило, затрясло. «Когда папа умер, нам отдали его тело и открывать не разрешили. Я больше всего плакала о том, что последний раз видела его очень давно, и теперь он никогда не будет рядом со мной. Я ошибалась. Он всегда здесь». Она прижала ладонь к груди, продолжая удерживать его другую руку. «Когда я хочу увидеть его во сне, я просто зову, и он приходит». «Мама ушла добровольно. Вряд ли она здесь рядом. Она приняла решение рядом не быть». Большой палец ее руки нежно прошелся по его ладони. «Мне жаль». «А мне нет». И бросил ее руку. Захотела уйти и ушла. Она всегда так делала. Уходила от трудностей. «У людей бывают разные причины поступить так или иначе, а нам никогда не узнать истину. Ведь мы не они. Моя мама после смерти младшего брата приняла решение стать живым трупом. Она не ела, не вставала, не ходила. Когда-то я злилась на нее, не могла простить. А сейчас я понимаю, что она просто слабая. Она сломалась от горя». «У тебя нет родителей?» «Нет, только сестра. Она в детском доме. Когда мы с Богданом поженимся, я смогу ее забрать». Внизу послышался скрип покрышек, и она подскочила. «Бодя приехал». «Да, блин, приехал». Музыка на всю громкость, дверцы со всей дури стукнул. Михалина тут же вылезла на чердак, потом вниз по лестнице побежала. А он там, наверху остался. Но голоса их слышал хорошо, отчетливо. «Я все приготовила, как ты хотел. Я целый день занималась этим пикником, а ты не приехал». «Я был занят». «Я приготовила мясо, я старалась, я...» «Не истери, я реально был занят. Иди ко мне». «Ко мне иди, говорю». Дальше голоса стали слышны менее отчетливо, потом стихли совсем. Какое-то время они молчали, а он лежал, сильно зажмурив глаза и стиснув кулаки. Он знал, что они трахаются, нутром чуял, и хотелось выть и орать.